без этого. А началось со случайного эпизода в театре. Пришлось выбежать во время действия. Зациклилось. Зашло далеко, до ожесточения безнадежности, до злого комплекса неполноценности. Лекарства не помогали, не действовал гипноз. Из-за той же постоянной напряженности, из-за тревожного ожидания. Только не говорите мне, ну и что, что урчит, ну и что тут особенного. Этими уговорами я уже сыта, сама себя переуговаривала. Я-то понимаю, что ничего особенного, понимает, может быть, даже рядом находящийся человек, но живот-то не понимает. И ни о чем другом думать. Я скажу вам другое. Вам необходимо снизить значимость. Прежде всего, снизить внутреннюю значимость для вас, этих вот молодых людей, ну, чтобы было на них, знаете ли, немножко наплевать, понимаете? Ну, вот как в метро, в автобусе, когда ничего такого, и у вас все в порядке. Я понимаю, но как этого добиться? Разве можно себя обмануть? Ведь я, так сказать, молодая особа, ну и самым естественным образом хочется встречаться, быть вместе, любить, быть любимой и... Да, и замуж. Если перестать хотеть, если стоически или там буддийски уничтожить желание, невроз прекратится, но зачем тогда ему прекращаться? Тогда не все ли равно? Ну, тогда все равно, конечно. Можно было повести долгие душеспасительные разговоры о суете, сует, о том, что и стародевичество имеет свои плюсы. Но ей же всего 22. Почему бы сперва не убедить в другой истине? Рангом пониже и подоступнее. В том, что те представители мужского пола, которым нельзя заранее рассказать обо всем, попросту как о зубной боли. Да, назовем вещи своими именами. Такие мужчины душевно неполноценны, а стало быть, не о них и речь. Убедил. Вот и первая ступенька снижения значимости и одновременно повышение самооценки. Далее — исповедь. Вторая ступенька уже игровая. Войти в образ некой Кати Кискиной. Персона полупридуманная, полуреальная, имеет характер «enfant terrible», неудержимо болтлива. Шокирующе непосредственно, ничего не стоит сказать, например, такую вещь. Вы подождите, а я пойду пописаю. После недолгих мучительных колебаний роль была схвачена с энтузиазмом утопающего. 2-3 репетиции, и вот уже в этой роли Нона пришла на гиб. Здесь требовалось только одно — рассказать о своем несчастье 4 нейтральным мужчинам. Первые 2 были подобраны самим доктором. Один очень обрадовался, тут же поведал Ноне о своем горе, невротической импотенции, и Нона, то бишь Катя Кискина, с некоторой долей идеализма объяснила ему, что дама, для которой мужская импотенция имеет какое-либо значение, душевно неполноценна или, во всяком случае, не образована. Так между делом был открыт и метод объяснения в импотенции, явившийся одновременно тестом на духовное соответствие. В стихии обыденности применяется весьма широко, начиная от обычного «извините, я так волнуюсь» и кончая предисловиями к монографии. Следующих 2 выбрала сама. Поводом для разговора был поиск врача. «Вы не знаете, где мне найти такого доктора?» «Для кого?» «Для себя. А что с вами?» «Только не говорите ДС, а то обидится. У него ничего не выходит». Один сказал, что врача лучше ДС не знает, но советуют в предвидении ответственных ситуаций выпивать 100 граммов армянского коньяка. Другой посоветовал кое-какие упражнения хатха-йоги. С этим вторым советчиком Нона 2 сходила в консерваторию. Все было нормально, и все прошло. Сей нейтральный мужчина оказался не вполне нейтральным, и я бы сказал, даже если это любопытно, что именно за него Нона вышла замуж. Ни в коем случае не пытайтесь не ревновать.